хочешь ли снега белее ты был? Есть сила в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть. Есть сила в Его крови. Мы все люди, и Он это знает. Посмотри сейчас в свое сердце и скажи сам себе, хочешь ли снега белее ты быть? Есть сила в крови Христа. О, кровь Иисуса, она может все омыть. Всякий грех, всякую болезнь, всякую немощь, потому что есть сила в Его крови. Хочешь ли снега белее ты быть? Есть сила в крови Христа. Кровь Иисуса все может омыть. Есть сила в Его крови. Сила Божья, сила чудотворная. Крови Христа, Христа. Сила Божья, сила, сила Божья чудотворная. Болезни, которую не могла бы омыть Его святая кровь. Аллилуйя! Она льется в твое сердце, в твою жизнь, в твое сознание в этот вечер. Твоей любви.